Матерь Агни-йоги. Пользуйтесь каждым взлетом сознания, чтобы укрепить хромающее качество. Мысль в это время особенно сильна и может создавать очень стойкие мыслеформы. Именно, как сказано, бросить, возможно, больше семян света в набежавшую волну. Надо остро чуять и различать эти благоприятные моменты, чтобы использовать их плодоносно. Бесполезно это делать во время безразличия вашего. Потеря напрасна и энергии, и времени. Всему есть свой урочный час и лучшие условия. Сознание живет пульсацией. Чередование ритмов его нужно знать. Даже простой пахарь знает, когда сеять лучше всего.